Линь. Своим складом линь несколько напоминает язя, но от всех карповых рыб он легко отличается своим толстым неуклюжим телом, очень толстой хвостовой частью туловища, очень мелкой чешуей и очень небольшими ярко-красными глазами. Рот у него очень мал, мясист, даже кажется как бы распухшим, но по углам его сидит по одному очень небольшому усику. Вообще спина у него темно-зеленая, бока оливково-зеленые с золотистым блеском, брюхо сероватое. В реках и чистых озерах он всегда гораздо желтее, нежели в тенистых прудах, заросших водяными растениями, где бывают иногда почти совсем черные линии. Ихтиология. Линь растет довольно медленно, но живет долго, и потому в больших прудах, заросших тростником, где находит себе безопасное убежище, достигает иногда огромной величины. Но обыкновенно эти рыбы бывают более 5 фунтов. Места обитания. Линь имеет гораздо меньшее распространение и всюду малочисленнее карася. Главное местонахождение этой рыбы – стоячие воды Средней и Южной России и Юго-Западной Сибири. Линь любит воду тихую, травянистую. Быстрый и холодный он избегает и потому держится более в речных заливах, ильменях, протоках, озерах и прудах, заросших камышом и тростником. В небольших непроточных прудах линии составляют довольно большую редкость, потому что все-таки во время нереста для них потребна довольно чистая, хотя и теплая вода. Любимое место пребывания их составляют тихие заводи рек, проточные, иловатые и камышистые озера, и такие же пруды. Вообще это очень вялая и ленивая рыба. Линь крайне медлен в своих движениях. Живет большей частью в одном и том же месте реки или пруда и показывается в других местах только в полую воду. С быстрой водой он не может справиться, и при весеннем или осеннем разливе рек, прорыве прудов, нередко сносится течением на далекое расстояние. В таких заливах рек, заводях, полоях или в вершине пруда, густо заросших камышами, тростником и особенно горошницей, линь держится большую часть дня, копаясь, подобно карасю, в вязкой тине и доставая оттуда червяков, свою главную пищу. Впрочем, он кормится самой тиной и различными водяными растениями. Только по вечерам, утром и ночью линь выходит гулять на более чистые места пруда, но и тогда очень редко выходит на поверхность. Разве ему вздумается схватить упавшую в воду крупную мошкару? Как рыба оседлая, линь редко встречается на одном месте в большом количестве, за исключением периода метания икры. Да и то далеко не всегда, и зимнего времени, но большей частью ведет вполне уединенный образ жизни и плавает в одиночку. В октябре, реже в начале ноября, линьи собираются в более или менее значительные стаи и залегают на зимовку в самых глубоких местах озера или залива. Иногда они совершенно зарываются в тину и, добытые оттуда, долго не подают никакого признака жизни. Отсюда выходят они очень рано, в марте или апреле, и как только появятся с окраины, подходят к ним и, истощенные продолжительным постом, начинают жадно клевать. Нерест. Весенний нерест линий тем более невероятен, что для развития их икры потребна еще более высокая температура, плюс 18 градусов и более, чем у карася. Даже на юге нерест линя никогда не начинается ранее первых чисел мая, а большей частью происходит в конце этого месяца. Даже в июне. В середине или в конце мая линь перестает клевать и скрывается в тине, Оттуда выходит за 2 или 3 дня до начала игры к камышистым берегам озера или в самые травянистые места речных заливов и протоков. В особенности любит он горошницу, которая иногда поэтому называется рыбаками линьевой травой. Здесь можно встретить его и во все остальное теплое время года. Где линии малочисленны, там нерест их проходит совершенно незаметно. Тем более, что они никогда не собираются в такие густые стаи, как, например, ёрш, плотва, язь и большинство карповых рыб. Нерест линий имеет семейный характер и этим приближается к нересту щук. Иногда всего 2-3 самца преследуют одну самку. Во время нереста, даже там, где линии весьма многочисленны, они не собираются густыми рунами. Это зависит от той причины, что нерест их продолжается весьма долго, иногда 2-3 недели. Обыкновенно мелкие трутся раньше, крупные – позже. Почему можно в одно время встретить и молодых леньков, и свежую зеленоватую икру этой рыбы? Икра и молоть. Количество икры у линий весьма значительно. Самка в 1/2 фунта заключает 350 тысяч икринок. Икра линя развивается необыкновенно быстро, скорее, чем у какой-либо другой рыбы, иногда в 3 дня, но всегда менее чем в неделю. Молодые леньки, отличающиеся от других мальков своей золотистостью, по окончании процесса всасывания желточного пузыря рассеиваются и ходят в одиночку или небольшими стайками в густой чаще водяных растений, ближе ко дну. Попадаются они редко и почти никогда не выходят в чистые места и в осоку, подобно молодым карасям. Поэтому они реже других рыб подвергаются нападениям хищных рыб. Тем более, что щуки и окуни, видимо, недолюбливают эту рыбу и крайне редко берут на нее. Так что она вовсе не составляет отличной приманки, как это можно было бы предполагать по крайней ее живучести. Быть может, обилие слизи на теле линя вызывает отвращение в хищниках, но, как бы то ни было, достоверно известно, что на жерлице, наживленные линями, щука и окунь берут крайне неохотно. Главные враги линий не эти рыбы, а налимы, которые притом, так же как и линии, держатся постоянно на дне, в тине, хотя непременно в проточной воде, а ночью выходят кормиться и в ближние заливы, населенные леньками. Во всяком случае, весьма странно, что, несмотря на многочисленность икринок у линий, последние нигде не встречаются в очень большом количестве. Это обстоятельство может быть объяснено только весьма поздним и продолжительным нерестом этой рыбы. Почему большая часть выметанной икры успевает сделаться добычей всех других рыб, уже кончивших свой нерест, также птиц, водяных насекомых и, может статься, тех линий, которые выметали икру несколько ранее. Молодые леньки растут довольно быстро, значительно скорее карася, даже язя, и в некоторых кормных озерах и прудах в 2-3 года достигают фунтового веса. Обыкновенно они делаются способными к размножению на 3-м или даже на 4-м году. По моим наблюдениям, линии в кормных прудах в год достигают 1/2 фунта веса, в 2 – 1 фунта, а в 3 года – 2 фунта и более. Ловля линя. Время ловли. Лучшим временем для ужения линий считаются всюду конец весны или начало лета, когда эта рыба всего более бродит около берегов, сначала в поисках икряников с созревшими половыми продуктами, а затем после нереста, отыскивая себе пищу. Однако местами, особенно в неглубоких проточных прудах, рано вскрывающихся и скоро нагревающихся, Линии отлично берут через несколько дней после того, как растает лед, и притом гораздо вернее и жаднее, чем в мае и июне. Во время нереста клев, по мнению многих рыболовов, прекращается, но это не совсем верно, так как линь, как и всякая другая рыба, не берет вовсе насадки только в момент самого процесса икрометания. Незадолго до него или вскоре по его окончании линь кормится, хотя и очень вяло, и, так сказать, машинально, попутно. С середины лета клев линий почти прекращается. В это время они держатся в травяных зарослях, сыты и притом в жару. По-видимому, даже зарываются в ил или прячутся под плавучие берега. Поэтому попадаются в очень небольшом количестве, и то на заранее расчищенных и прикормленных местах. В августе и сентябре, когда похолодеет вода и трава поредеет, линии ведут сравнительно бродячую жизнь, и начинается их осенний клев, тоже известный не всем рыболовам. Может быть, впрочем, что линии жадно берут осенью только в менее кормных прудах, озерах и затонах. В более южных губерниях этот поздний клев бывает в сентябре и даже в первой половине октября, только в теплую погоду. Надо полагать, что осенний клев продолжается только около недели, то есть весьма непродолжительно, почему легко может пройти незамеченным. Наилучшим временем дня для ужения линя надо считать утро, притом не особо раннее. Местами, однако, лучший клев замечается под вечер, около заката и до сумерек. Весьма вероятно поэтому предположение, что линии не берут или почти не берут ночью, потому что в это время ходят в более открытой, в более глубокой воде и не на дне. По моим наблюдениям, линь лучше всего берет в промежуток времени от 7 до 9 часов утра. Самые частые поклевки, иногда следующие одна за другой, бывают около 8 часов. Повадки и места ловли. Судя, однако, по тому, что линьи редко берут на одном месте одинаково хорошо утром и вечером, надо полагать, что утренний тракт, тропа, по которой движется рыба, примечание составителя, не совсем совпадает с вечерним. Но что линь, как и многие другие рыбы, имеет свои излюбленные водяные пути, это не подлежит никакому сомнению. В изучении этих путей и лежит залог успеха ужения всякой рыбы, линя же в особенности. Место ловли линей всякий опытный рыболов легко может определить при первом взгляде на арену будущих действий, но оно довольно разнообразно, и точное описание его затруднительно. В подмосковных прудах предпочитаются наиболее заросшие или, вернее, зарастающие впоследствии места, не отмелистые, а приглубые, в расстоянии 1,5-2 сажен, не глубже, однако, 2,5 аршин. При таких условиях всего удобнее ловить с берега. Вообще, можно сказать, что лучше, вернее и удобнее ловить линий около камыша и тростника, особенно когда еще только что начинает подниматься молодой. Определить линевую тропу – большая удача для рыболова, особенно если по найденной тропе ходят довольно крупные рыбы. Чаще всего это случается во время ловли карася, как бы попутно. Поплавок долго пляшет на поверхности воды, а после подсечки на крючке оказывается увесистый уволень. Для облова найденной линевой тропы можно использовать как легкие маховые удилища необходимой длины с тонкими оснастками, так и матчевую снасть с более тяжелым поплавком для забросов на более дальние расстояния. В большинстве случаев, если огрузка поплавка произведена правильно, а поводок и крючок не слишком грубы и не отпугивают рыбу, поклевки линя довольно хорошо заметны, и в период активности не отличаются излишней медлительностью. Лень быстро и надежно проглатывает пучок мотылей или опарышей на мелком крючке. Дело в том, что в таких местах путь линий не так широк, как около других водяных растений, и здесь почти вся масса мимо идущих рыб идет у краев, почти не заходя в чащу. В большинстве лодку устанавливают на клиньях или веслах в траве, ближе к берегу, вдоль его, ради того, чтобы можно было ловить на несколько удочек. Некоторые рыболовы предпочитают, однако, остановиться на чистой воде, далеко от берега, в 2-3 саженях от травы, и закидывают удочки таким образом, чтобы поплавки стояли около самой травы. Преимущество этого способа заключается в том, что линя сейчас же после подсечки выводят на чистое место, не давая ему запутаться в траве. Позднее, когда разрастутся трава, тростники и камыши, ловить линей можно только в прогалинах или коридорах, которые большей частью приходится делать искусственно при помощи граблей. Местами летом линь недурно берет в окошках между наплывом, то есть береговой трясиной, но ловить здесь неудобно и даже опасно. Общее правило, что линь ловится только в иловатых местах, почти не имеет исключений, так как песчаного, тем более каменистого дна, линь всегда избегает. Да, таких мест в прудах и большей части травянистых озер очень мало. Однако замечено, что если насыпать на илистое дно слой песка, то ловля становится более добычливой. Здесь, опять-таки, не лишне напомнить, что рыболовы слишком мало соображают с цветом дна как свои насадки, так и цвет поводка, который, напротив, должен вполне соответствовать цвету почвы. Эта рыба, покрытая толстым слоем слизи, весьма чувствительна к холоду и имеющая мягкое небо, подобно карпу, обладает отличным осязанием, обонянием, развитым вкусом и хорошим слухом. Она не отличается только зоркостью и при отыскивании пищи едва ли не более руководствуется обонянием, чем зрением. Погода. Погода имеет довольно сильное влияние на клев линя. Перед переменной погоды, то есть при падении барометра, клев линя всегда ухудшается или даже временно прекращается. Этим объясняется, почему иногда линь не берет, например, в хороший тихий вечер, и наоборот, отлично берет в очень дурную погоду, накануне перемены ее к лучшему. Лучшей погодой для ужения линя считается теплая, пасмурная, с накрапывающим дождем. После дождя линии часто всплывают на поверхность. Тоже в очень жаркую погоду они любят подниматься кверху, и на этой привычке основана почти неизвестная у нас ловля их в траве почти поверху. Если рыболов хорошо знает, каким путем ходит линия весной и в начале лета, то нет необходимости прибегать к прикормке. Прикормка. Но позднее, когда лини перестают кочевать и ведут почти оседлую жизнь, трудно обойтись без прикормки. Наконец, летом не стоит ловить без нее. Поскольку линь растительную пищу употребляет только в крайних случаях, то лучшей прикормкой для него считаются черви, особенно выползки, нарезанные на куски для того, чтобы они не зарывались в землю. Животную составляющую прикорма современной рыбалки трудно переоценить. И также сложно себе представить рыболова-спортсмена, который на каких-либо более или менее важных соревнованиях пренебрег бы необходимостью добавить в прикорм мотыля, опарыша или рубленного червя. Существуют и специальные активаторы клёва, созданные на основе высушенных и перемолотых червей, личинок, костей и так далее. Линь, как и большинство белой рыбы, отлично реагирует на прикорм с добавлением животной части. Чаще всего, особенно летом, в этом качестве выступает мелкий кормовой мотыль. Ловля производится на более крупные личинки, которые насаживаются на тонкий крючок проколом в черную головку. Практически ни одна белая рыба не может пройти мимо такой лакомой наживки. Затем отлично приманивает линей хорошо отжатый творог в мешке из рединки. Линь охотно сосет творог, да и запах его слышит издалека, особенно если к творогу прибавлено конопляное или льняное масло, распаренный колоп или дуранда, то есть конопляные и льняные выжимки. Некоторые прибавляют к творогу, или заменяют его, тесто из распаренных ржаных корок, а также квасную гущу или солод в мешке. Линий будто можно прикармливать зерном, но у нас никто еще такой прикормки не употреблял, и действительность ее подлежит сильному сомнению. Точно так же мне неизвестно, чтобы при ужении линий, когда и где у нас употреблялась растительная насадка, хотя я и не могу отрицать, чтобы линь отказывался брать такую соблазнительную приманку, как, например, тесто с медом, которое рекомендуют только в жаркое время. Насадки. Обычная у нас насадка – черви, большой земляной или несколько красных навозных. Последние, по моему мнению, предпочтительнее, так как они виднее и линь скорее забирает их в рот, чем крупного выползка. Впрочем, молодой выползок без узла мало уступает навозному. Насаживают черви петлями, оставляя короткие хвостики, так как длинные линии часто безнаказанно обрывают или объедают. Кроме того, выползок с длинным хвостом непременно зароется в вязкий ил, если лежит на дне. Весьма удачно ловят на железняка, очень темного и крепкого червя, живущего в глинистой почве. Вероятно потому, что он представляет более прочную насадку. Линь превосходно берет на мотыля, который едва ли не составляет, по крайней мере, во многих прудах, его главную пищу. Но, к сожалению, эта насадка неудобна потому, что требует очень мелкого крючка. А так как линя приходится всегда ловить в траве и водить круто, то он с мелкого крючка часто срывается. В Западной Европе изредка в качестве насадки употребляют опарышей, и теоретически эти последние должны составлять для линий очень лакомую и заметную приманку. А если почти не употребляются у нас, то по той же причине, как и мотыль. Наконец, мне известно несколько случаев, что линии попадались на малявку, верховку, предназначавшуюся для окуня. Надо, впрочем, заметить, что озеро это очень глубокое, не принадлежит к числу кормовых вод, и рыба в нем растет очень медленно. Впрочем, вряд ли найдется рыба, которая при известных условиях не становилась бы хищной. Поклевка. Поклевка линя весьма оригинальна и резко отличается от поклевки других рыб. За редкими исключениями она выражается в следующем. Поплавок, до того времени неподвижный, вдруг качается один или несколько раз, как будто леска задета рыбешкой. Затем он начинает качаться сильнее, с перерывами, что продолжается иногда несколько минут. Идет в сторону, иногда ложась на бок. Сначала тихо, потом быстрее. И, наконец, идет вглубь. Дело в том, что линь сначала пробует, сосет насадку своим маленьким, как бы распухшим ртом, несколько раз бросая ее. При плохом клеве дело и ограничивается этим сосанием, так что червь, например, чаще кончик его, оказывается выдавленным и смятым. Но если линь не очень сыт, то он рано или поздно вберет всю насадку в рот и затем идет дальше, своей дорогой. Поплавок кладет он только, когда грузило лежит на дне или почти достает до него. В редких случаях, большей частью в начале весны, поклевка выражается тем, что поплавок сразу и неожиданно скрывается под водой. Обыкновенно же все различие заключается в том, что один линь берет в течение минуты, а другой по меньшей мере 5 минут. Тут всегда есть время приготовиться к подсечке. Подсекать надо, как только поплавок поедет в сторону, отнюдь не дожидаясь его исчезновения под водой. В этот момент линь часто накалывается и выплевывает насадку, гораздо реже ее заглатывает. Неопытные рыболовы обыкновенно подсекают слишком рано, когда линь возит поплавок из одной стороны в другую. Подсекать надо в сторону, противоположную направлению поплавка. Вываживание. Линь ходит на удочке слабее окуня одинаковой величины, но довольно упорист. Крупный часто становится перпендикулярно ко дну, упираясь головой. Иногда его бывает трудно вывести из этого положения. Если крючок воткнулся в лобовую кость и пришелся на взлом, то его можно переломить. Не менее досадно бывает, когда линь бросается в траву и там запутывается, завертевши леску за траву. Следует заметить, что речной линь значительно сильнее прудового и озерного. Ловля на поплавочную удочку. Большинство охотников-рыболовов ловят линей удочкой. Всего чаще попадаются на удочку 4-летние линии около 3 фунтов весом. Ужение линий имеет очень многих любителей, но, как исключительно прудовая ловля, она довольно скучна и утомительна, тем более, что линь клюет крайне вяло и продолжительно. Так что в состоянии вывести из терпения всякого речного рыболова, не привыкшего иметь дело с такими флегматичными и ленивыми рыбами. У нас удят линий почти исключительно на длинные поплавочные удилища. Ловля на длинные донные лески без поплавка, если и употребляется где-либо, то очень редко. По той главной причине, что линь берет очень тихо, вяло и продолжительно. И поклевку его без поплавка очень легко прозевать. Тем более, что приходится ловить в стоячей воде. И леска провисает. В большинстве случаев катушка для линей не представляется необходимостью. А иногда даже при хорошем клеве и ужении в травах, где требуется крепкая снасть и рыбу приходится водить круто, даже приносит более вреда, чем пользы. Вообще, удилище на линя должно быть крепко и не особенно гибко, хотя достаточно упруго. Современная маховая ловля при всей кажущейся ограниченности снасти без катушки позволяет очень успешно ловить рыбу. Гибкие и очень легкие удилища практически не утомляют кисть рыболова и успешно справляются с вываживанием даже крупной рыбы. Во время маховой ловли удилищем с полым хлыстиком возможно также использование резинового амортизатора. Правильно подобранный амортизатор позволяет использовать тончайшие оснастки и очень легкие поплавки грузоподъемностью от полуграмма. Грузило должно соответствовать поплавку. Форма и изгиб крючков не имеют большого значения, но прямые, без загиба, кажутся лучше, так как на них линь во время сосания червя меньше имеет шансов преждевременно наколоться. Но крючки отнюдь не должны быть мягкие или хрупкие. Весьма полезно при глубокой тине ловить на 2 крючка, один выше другого. Многие рыболовы во время ловли в густой растительности используют тонкие плетеные шнуры, устанавливая в конце оснастки короткий поводок из монофильной лески. В случае зацепа рыболов отрывает лишь часть поводка с крючком, тогда как оснастка остается неповрежденной, и точная огрузка снасти сохраняется. На этот случай всегда следует иметь при себе поводочницу с готовыми навязанными поводками разной длины, диаметром лески и размером крючка, чтобы не терять время на рыбалке на монтаж новой оснастки. Наличие у рыболова одинаковых поводков одной длины также гарантирует, что после смены поводка отпуск поплавка не придется менять, заново промеряя глубину. Нагрузка может быть сконцентрирована в одном месте оснастки, что более актуально для ловли на течении, когда важно, чтобы наживка максимально быстро погрузилась в заданную глубину. В стоячей воде лучше распределять огрузку в виде цепи дробинок на основной леске. В этом случае можно добиться медленного и очень реалистичного плавного погружения насадки ко дну. Часто поклевки происходят именно в этот момент движения приманки. Чем чувствительнее будет поплавок, тем раньше будут замечены его колебательные движения, характерные для нерешительного клева линя. А потому лучшим считается удлиненный, пробочный, с пропущенной насквозь иглой дикообраза. Он должен быть хорошо огружен и не очень высовываться из воды. Большие грубые наплавы, употребляемые некоторыми даже опытными любителями ужения линий, неудобны потому, что они представляют значительное сопротивление, и рыба чаще накалывается. На какую глубину пускать поплавок, это зависит от насадки и свойства дна, но, во всяком случае, линии ловят непременно со дна. Только одни советуют пускать поплавок так, чтобы насадка слегка касалась дна, другие, чтобы насадка лежала на дне, а грузило почти касалось его. Третьи, наконец, считают более правильным, чтобы и грузило находилось на дне. Чаще всего приходится ловить первым способом, всего реже последним.